Господь, кровь бежит к Тебе, и распята плоть умер и воскрес, Бог творит земли. Тьмы попрал, вырвал жало он у сатаны. Смерть, где твоя победа? Где теперь, скажи, это мой?